Краткое резюме. Первое. Воспитывайте детей с высоким самоуважением и уверенностью в себе. Это приводит их к счастью и значительным достижениям во взрослом возрасте. Второе. Дети нуждаются в непрерывном потоке безусловной любви и одобрений со стороны своих родителей. Это является самым необходимым для здорового роста ребенка. Если дети не получили любви, они будут искать ее на протяжении всей своей жизни. Третье. Ежедневно говорите своим детям, что вы любите. Дайте им это понять и словами, и действиями. Давайте им контакт любящих глаз, теплый физический контакт и сконцентрированное внимание. Проводите вместе с ними много времени. Берите их с собой на прогулки, в кино, в путешествия и время от времени на завтрак или обед. Ничто иное не говорит вашим детям о вашей любви к ним так ясно, как то, что вы посвящаете им много своего времени. Четвертое. Создайте для своих детей такую атмосферу, которая способствовала бы высоким достижениям. Участвуйте в их образовании и выполнении домашних заданий. Ожидайте от них лучшего, и они сделают все наилучшим образом. Говорите им, что верите в них, цените их мнение и поощряйте их за вклад в решение семейных вопросов. С уважением относитесь к ним, и они будут уважать самих себя. Пятое. Не забывайте, что для ваших детей вы являетесь первостепенной ролевой моделью. Ваш ребенок, осознанно или неосознанно, на протяжении всей своей жизни будет стремиться быть таким, как вы, и будет обращаться с другими людьми так, как обращались с ним вы. Если вы обращаетесь со своим ребенком с добротой, терпением, любовью, уважением и одобрением, ваш ребенок вырастет активной, самореализуемой личностью. Вы не можете просить большего, и вы вряд ли будете удовлетворены меньшим.